«Хорошо, до свидания, всего доброго». Мистиже попрощалась молчаливым кивком, и весь путь до выхода на улицу о чем-то размышляла. «Как думаешь, что он имел в виду?» — спросила она у самых дверей Пакицентра. «В лифте?» — сразу же понял я. «Угу, могу предположить, что он хотел получить поддержку Аука через мой брак с его внучкой. Странно это», — протянула Мисти, сильнее сжимая мою руку. «Звонок на мой мобильный застал нас прямо перед совместным походом в джакузи, и я бы просто проигнорировал его, если бы не высветившееся на экране имя. Чарльз Гудшоу, глава 66. Призраки прошлого, глава 66. Призраки прошлого». «Почему именно сейчас?» — раздраженно бурчал себе под нос Риес, спускаясь на лифте вниз, к розовой Панити. Или только-только собиралась помочь мне наказать свою непослушную сестренку. Даже уже достала плетку. Чертов очкарик, чертовы наймиты, гребаный Скар. За одним из столиков мужчину уже дожидалась странного вида парочка. Синеволосый смазливый жиголо с легким интересом взирал на грациозно двигающуюся на пилоне блондинку, когда рядом с ним располагалась длинноволосая рыжая красавица, потягивающая через трубочку какой-то голубой коктейль из длинного фигурного бокала. Оба они были облачены в облегающие черные водолазки и черные же шелковые пиджаки. Риес сразу узнал нужных ему людей, не только по характерным приметам в виде цвета волос, глаз и телосложения, но и благодаря поведению жиголо. Тот держался уверенно, беспрестанно контролировал округу, но при этом выглядел самым обычным простачком, и лишь зная, на что стоит обратить внимание, можно понять, кто именно перед тобой находится. Риес знал, и он вполне мог предположить, что синеволосый приметил его еще при входе в зал. Когда же наемник подсел за их столик, как ко своим давним знакомым, поведение парня вновь подтвердило, что визит Риеса не был для того неожиданностью. Легкая дружелюбная улыбка, да невесомый кивок, вот и вся реакция агента на пришествие незнакомца. Некоторое время, потребовавшееся наемнику, чтобы достать и раскурить сигару, они сидели молча, любуясь плавными движениями танцовщицы, и, перед тем как начать сомневаться в истинности своего выбора из-за странного поведения девушки, что словно не замечала вторжения постороннего в свое окружение, Габриэль заговорил, зажав сигару в уголке губ. «Вы, стало быть, наймиты, агенты, ХМ», — задумался синеволосый, вновь переводя взгляд на Риеса. Наемник не мог не подметить напряжение в позе парня, как и скрытую под столом руку, наверняка сжимающую оружие или покебал, допустим. Все так же добродушно улыбаясь, кивнул он, после чего поправил сбившуюся из-за резкого движения головы челку. Обычное, казалось бы, действие, даже паразитное, но стоит лишь повнимательнее рассмотреть фигуру парня, как эта уловка становится очевидной. Синеволосый скрыл свои глаза, дабы незаметно окинуть взглядом окружение, в поисках его, Риеса, сообщников. И если бы не полное отсутствие реакции со стороны рыжей, то наемник заподозрил бы и скрытую распальцовку. Хотя это может быть лишь игрой, думал он, косясь на девушку, лучше оставаться на чеку. «Мне нужна информация», — не стал томить Риес, доставая из нагрудного кармана телефон, на котором уже было открыто присланное Лесли личное дело Скара, заряжая этим же действием спусковой крючок на перчатке, дабы успеть выпустить покебал в случае нападения. Отдельно стоит упомянуть этот самый злополучный файл, практически пустой. Помимо основных данных, уже полученных Габриэлем через агентурную сеть ракеты, удалось добыть только лишь информацию о некоторых личных связях цели, да информацию о боестолкновении с сидящими напротив наемника агентами. Никаких подробностей, никаких личных данных. Казалось, парня шифровали с самого его рождения, и лишь в последний год решили показать его миру. Ретроградная амнезия. Смешно. ХММ, я не знаю его имени, слегка расслабился синеволосый, изучая изображение. Мы сталкивались с ним около месяца назад, в Веридиан-Сити, а после в Веридианском лесу. И, единственная странность, что мне удалось подметить, он выжил после прямой атаки нашего сильнейшего покемона. Что за покемон? Секретная информация. Какой, хотя бы, уровень сил? Риес начал раздражаться. Идя сюда, он рассчитывал получить куда больше, чем просто информацию о непробиваемости тушки и его цели. В этом он и сам успел убедиться, на личном, так сказать, опыте. Четверка. Я четко видел, как атака рассекла торс рыжего, вскрыв грудную клетку. Но уже через пару минут он вновь был как новенький, только одежда была рваной, даже крови, и той не осталось. Еще и регенерация, пробурчал себе под нос Риес. «Что, это все?» – встрепенулся наемник. «Пожалуй, что да. А, еще, в бою он использовал странного черного покемона, каких я раньше не видел, в виде кошачьего с золотыми кольцами на шкуре, да», – удивился Синеволосый. «Или только показал удивление, именно. Кажется, он был призраком. Во всяком случае, он смог пройти сквозь пол, прихватив с собой одного из наших покемонов». «Хммм», докурив сигару, наемник затушил ту в пепельнице и, не прощаясь, двинулся в сторону выхода, оставляя странную парочку наедине. «Джесс, что с тобой?» – спросил Джеймс, стоило им остаться одним. Девушка не реагировала. Она медленно помешивала соломинкой свой напиток, смотря куда-то в стол, но будто не видя тот. «Джесс». Парень схватил ту за плечо, слегка сжав его. «А, че что?» – растерянно проморгалась рыжая, принявшись осматривать округу, пока не наткнулась на хмурый взгляд своего командира, просто задумалась. «А чем же?» – не унимался парень. «О, о Мюте. Как-то боязно оставлять его одного в квартире», – ответила Джессика, стараясь не пересекаться взглядом с Джеймсом. «О Мюте, значит?» «Да, о Мюте. И вообще, скоро уже должен прийти связный. Не лучше ли Потк? Он, вообще-то, уже ушел», – перебил ее Джеймс, откинувшись на спинку кресла и сосредотачивая свое внимание на танцовщице. «Что?» – удивилась девушка, но все же вспомнила, что слышала какой-то разговор на фоне. Да и остатки сигары в пепельнице явно намекали, что Джеймс не шутил. «Неважно, все прошло хорошо, и с этой минуты официально начинается наш отпуск», – весело подметил Синеволосый, подзывая к себе официантку, дабы заказать выпивку и для себя. «Мне что-то не здоровится. Я, наверное, пойду, прогуляюсь». «Угу», – кивнул парень, уже вовсю изучавший кокетливым взглядом обтянутую в униформу заведения ладную фигурку проходящей неподалеку девушки с подносом в руках. Джессика лишь облегченно выдохнула, поняв, что командир, или даже напарник, а может друг, да, поняв, что ее друг не станет пытаться поймать ее на очевидной лжи, не полезет к ней в душу, она встала из-за столика и направилась на выход из борделя. С каждым пройденным шагом она вновь погружалась в неприятные воспоминания о своем прошлом. Девушка теряла связь с реальностью, переставала следить за своим окружением, но вбитые на подкорку самим Джеймсом рефлексы не позволяли той глупо споткнуться и упасть, или же врезаться в одного из мелькающих туда-сюда работников всего заведения. Картины давних дней то и дело всплывали перед ее глазами, покуда совершенно бесшумный лифт плавно спускал Джессику вниз, к вестибюлю отеля. Запертое крохотное грязное помещение, чувство страха, голода, бессилия, боль от недавних побоев, жажда свободы и полное отсутствие понимания происходящего. Вот что испытывала девочка в первые дни своего заточения. Холодный голос, с которым ей выдавали крохотные дозы еды и воды, дабы она не померла от голода. Холодный пол, на котором она рыдала, свернувшись в клубочек, беспрестанно зовя маму, являвшуюся к ней в беспокойных снах. «Смотри, куда прешь!» «Извините», – машинально ответила Джессика, быстро вернув себе равновесие после того, как в открытые двери лифта влетел какой-то идиот. «Хайрер, понаедет тут всякая чернь», – слышала она бубнеж, раздающийся из-за медленно закрывающихся створок лифта, но реагировать на него не стала. Уже покинув здание, она решила пройтись до конспиративной квартирки на окраине северо-восточного района пешком, дабы хоть слегка проветрить голову. Еще со вчерашнего дня, с самого выхода из подвала одного из домов восточного района, где располагалась третья телепортационная точка Селадон-Сити, Джесси словно захватили воспоминания о давних днях, проведенных в фактическом рабстве. Сейчас, в сознательном возрасте, она прекрасно понимала, что как бы ни была глупа и печальна ее судьба, все могло быть гораздо хуже, ведь приобретший ее больной ублюдок вел себя достаточно вежливо, и даже представился ей, и другим захваченным людям, прежде чем оставить их наедине с надзирателями. «Гонт», – прошептала она себе под нос. Как назло в памяти девушки всплыл эпизод, когда в один из дней, вместе с ублюдком на предприятии прибыл его престарелый знакомый. Явно наслаждающийся ожирением лысый старик сразу же положил глаз на нее, Джесси, и, никого не стесняясь, спросил у ублюдка цену, ткнув в ребенка пальцем, и взгляд, который он бросал на тогда еще девочку. Мысль, что она хочет остаться здесь, отчетливо поселилась в рыжей головушке, а небывалое облегчение, что она испытала после отказа ее хозяина, еще долго грело истерзанную душу. Вновь погрузившись в давнее прошлое, Джесси совсем не заметила, как достигла своей цели. Приличного вида квартира находилась на третьем этаже несколько неухоженного внешне здания, расположенного на входе в самый неблагополучный район города. Нужная ей дверь располагалась с торца здания и выходила ровнёхонько в переулок. Таким образом, что чтобы достичь кодового замка и попасть внутрь дома, нужно было зайти в темное пространство между двух строений. Здесь же, дальше по переулку, находился вход и в соседний дом, окончался сей тупик высоким забором, загороженным двумя мусорными баками. Лишь негативный окрик из-за спины позволил Джессике прийти в себя, осознать, что уже добрый десяток минут она просто смотрит на кодовый замок возле железной двери, и совсем не спешит вбивать нужную комбинацию. «Съеби тебе, говорят», — воскликнул грубый, слегка гнусавый голос. Тело Джесси сработало само. Девушка ухватила легшую на ее плечо руку и резким слитым движением перекинула грубияна через бедро. Парень не успел даже моргнуть, как лишился сознания из-за сильного удара головой о тяжелую дверь, с последующим соприкосновением все той же многострадальной черепушки с грязной бетонной площадкой под дверью. «Черт!» — ругнулась Джесси, глядя на расплывающуюся из-под бессознательного парня лужицу крови. «Черт! Черт! Черт!» — шипела она себе под нос, в панике осматривая окружение на наличие свидетелей, и, никого не приметив, аккуратно склонилась над телом, пытаясь прощупать пульс. Лишь ощутив тонкими пальчиками достаточно уверенный сердечный ритм, она смогла облегченно выдохнуть, но неприятности на этом не закончились. Джесси прекрасно знала, где находится. Пусть на первый взгляд свидетелей нет, но окна обоих домов, наружные камеры на противоположной от входа в проулок в стороне дороги, просто случайные прохожие. Рисковать, попросту оставляя тело здесь, или того хуже, избавляясь от него, нельзя. Фуф, тяжело выдохнула девушка, оттаскивая пострадавшего в сторону, дабы неожиданно открытая дверь не добила оказавшегося не в то время и не в том месте бедолагу. Рана оказалась несерьезной, по крайней мере внешне. Череп не проломлен, мозг не вытекает, но крови было много, все же травма головы. Возможно, сотрясение. Вновь с сожалением осмотрев пострадавшего, девушка достала мобильный и вызвала скорую, притворившись случайной прохожей, а после, недолго думая, разбила телефон подобранным у соседней стенки кирпичом и избавилась от последней улики, выкинув раздробленные части устройства в один из мусорных баков. Парню помогут, а она, если что, притворится испугавшейся ответственности девушкой. Все же перед законом она все еще чиста, хоть и текущие ее документы насквозь фальшивые. Но не успела она удовлетворенно кивнуть, да развернуться в сторону валяющегося у подъезда мужчины, передернувшись от вида неостанавливающейся крови, как на самом краю ее сознания раздался писк. Ли, легкий, совсем ненавязчивый звук был тих и незаметен, но тем не менее произвел умопомрачительный эффект, словно взорвавшийся прямо у самого уха девушки Валторп. «Неужели я схожу с ума?» — в панике думала Джесси, моментально вспомнив, где именно она уже слышала подобный писк. «Ли!» — повторился звук, уже несколько громче, позволив ей выдохнуть и чуть нервно усмехнуться. Голос был не в ее голове, как изначально подумала девушка, но все равно принадлежал очередному призраку прошлого, что целые аравы накинулись на Джессику, стоило той лишь услышать о путешествии в этот проклятый город. Обычно звонкий, пищащий, слегка вибрирующий голос был обессиленным и тихим, едва слышимым на фоне городского шума, раздающегося из другого конца проулка. Чувствуя, как все ее мышцы словно одеревенели, Джесси медленно повернула голову к соседнему баку. Кажется, она даже слышала скрип собственных суставов, когда медленно протянула руку к крышке мусорки, но поднять ту не могла, как бы ни старалась. Тело отказывалось слушать свою хозяйку, пока сама девушка всеми силами боролась с мыслью попросту сбежать, уйти от своего прошлого, раз и навсегда закрыв эту главу ее жизни. Но сколь бы заманчиво ни выглядело это предложение, девушка не могла его принять. Хватка на крышке бака ослабла, но Джесси не спешила убирать руку. Она смотрела перед собой невидящим взглядом, покуда в душе ее велась борьба. Отпустить и забыть не выйдет. Она прекрасно это понимала, ведь даже если она и сможет отринуть свое прошлое, само оно никуда не денется, и доказательство тому сейчас находится в баке перед ней, продолжая тихо пищать, зовя на помощь. Уйди, Джессика, сейчас, и те события будут донимать ее до конца жизни, и страх перед подобной развязкой попросту не позволил ей выбрать легкий путь. Глубоко вдохнув, словно перед нырком в прорубь, Она сильно закашлялась, почувствовав наконец весь аромат окружающих ее мест. И, как ни странно, именно этот удар по чувствительным рецепторам позволил девушке вернуть себе ясность мышления. Одним резким движением она откинула крышку, чтобы увидеть самое обычное наполнение самого обычного мусорного бака. Десятки черных мешков, куча бумаг и остатков органической пищи, и, конечно, непередаваемый аромат гниющей органики. Ли-и-и, протянул голос, и один из черных пакетов кратковременно зашуршал. Ха-р-р-р, еще в мусоре я не копалась. Опять, пробубнила себе под нос Джесси, пытаясь хоть немного, но сбросить нервное напряжение. Вышло не очень. Пакет, вместе с его содержимым, был оперативно, но аккуратно извлечен из бака, и сразу же разорван. Так и думала, тяжело вздохнула девушка, вновь поморщившись от вони, глядя на совсем еще крошечного детеныша Ликитунга. Небольшая ящерка с огромным, большим, чем все его тело, мясистым хвостом выглядела жалко. Обычно бледно-розовая кожа была бледно-серой, глазки покемона непрерывно слезились и истекали гноем, отчего открыть их детеныш просто не мог. Все тело ящерки покрывали десятки синяков и царапин, но самое страшное – два огромных неаккуратных шрама, прямо позади нижней челюсти. Воспаленные, сочащиеся черным гноем, но все же зашитые, пусть и крайне неровно, они вновь напомнили Джессике о ее прошлом. «Ты же весь горишь», – обеспокоенно протянула она, взяв беднягу на руки, окончательно освободив от налипшего на крошечное тело мусора. Что показательно, покемон сразу же перестал пищать, и, кажется, даже лишился сознания, чем лишь усилил беспокойство девушки. Джесси же, в свою очередь, старалась не думать ни о чем, кроме как о самочувствии покемона на ее руках. Всеми силами она отгоняла воспоминания о том, как ее обучали на таких же детенышах ликитунгов, крайне неприхотливых и плодовитых покемонах, ценящихся своей слюной, обладающей мощным анестезирующим свойством. Старалась не думать о шрамах, явно указывающих на неумелое извлечение слюнных желез. Но выходило скверно, и воспоминания, хотела она того или нет, раз за разом показывали все новые и новые эпизоды ее старой работы с покемонами. Переводя взгляд с истекающего кровью мужчины на едва живого покемона, Джесси довольно быстро сделала свой выбор, оставив незнакомца дожидаться помощи в одиночестве. В светлой, пока еще не очищенной от пыли комнате, заняв единственное во всей квартире кресло, мирно посапывал светло-кремового оттенка кот, с блестящей золотой пластинкой на лбу, периодически мило подергивая черными ушками, реагируя на шумы с улицы. Дождавшись, когда Джесси, которую Мьют услышал еще при подъеме на их этаж, откроет входную дверь, кот лениво приоткрыл один глаз, уделив особое внимание ноше, которую девушка достаточно бережно несла в руках. «Как прошло уау?» – сонно протянул он, зевнув в конце. «Ммм». Джесси впала в ступор, на что кот приоткрыл и второй глаз, уставившись на девушку уже с любопытством. «А, гладко. Все прошло гладко. И что же от вас хотели?» – продолжал допытываться покемон, не сводя янтарных очей со свертка в руках девушки. Джесси завернула ликитунга в собственный пиджак. «И что это за вауунь?» Мьют поднялся на четыре лапы и покошачьи потянулся. «Ты опять копалась в мусорке?» «Это была случайность», — возмутилась девушка, тем не менее обрадовавшись смене темы. «И вообще, так что у тебя там?» Кот медленно уселся на пятую точку, приступив к стандартным кошачьим умываниям. «Пахнет кровью и болезнью. Это мой новый покемон». «Мда», он замер, не донеся лапу до морды, вновь окинув сверток задумчивым взглядом. «И зачем тебе калека?» «Ха-р-р-р, насастый», пробурчала Джессика, что не укрылась от крайне чуткого кошачьего слуха. «Просто захотелось, и теперь он мой». «Все, понятно. Где Джеймс?» Как ни в чем не бывало, покемон продолжил прерванное занятие. «Остался праздновать отпуск. И тебе советую заняться тем же», бурчала девушка, направляясь в ванную комнату. «Вот как», — спокойно ответил Мьют, дернув ухом. «Хорошо». Закончив умываться, кот перевел взгляд на занятую обработкой ран ликитунга девушку, что решила не закрывать за собой дверь в ванную, а после посмотрел в окно, зацепившись взглядом за летящего мимо крошку Пиджи. Зевнув, он вновь принял лежачее положение и, посетовав на глупость одной рыжей головки, начал медленно проваливаться в дрему, под успокаивающее бурчание о неких больных ублюдках, исходящие со стороны ванны. «Присмотри за ним», — перед кошачьей мордой аккуратно уложили спящую рептилию, отчего по рецепторам Мьюта буквально ударило резким запахом лечебной химии, моментально разбудив его. «Но у меня отпуск», — возмутился кошак, одним когтем слегка отодвигая край полотенца, чтобы лучше видеть завернутого в него покемона. «С меня рыбка, Маджикарп, иначе я отказываюсь тратить свое время на это. Ты посмотри, какой занятый», — возмутилась Джесси. «Ладно, но чтоб покормил его, когда он придет в себя». «А чем, сам спросишь, покемон ты или где? Но это же детеныш», — справедливо возмутился Мьют. «Откуда ему знать, что ему можно есть?» «Ну-у-у», — потупилась Джессика, признавая правоту собеседника. «Просто налей ему теплого молока». «Разве ликитунги млекопитающие?» — задумался кот. «Все, у меня нет времени. Если не захочет молоко, накорми его мясом». Отдав последние указания, девушка стремительно удалилась, оставив задумчивого Мьюта наедине с мирно сопящей ящеркой. «Но ведь он совсем детеныш», — проговорил он, переводя взгляд на ликитунга. Одним когтем кот легонько приоткрыл пасть покемона, убедившись в отсутствии даже крохотных резцов. «Так чем же тебя кормить? Эх, сперва нужно прокормиться самому, а дальше будет видней», — пробубнил он себе под нос, спрыгивая с кресла и приземляясь на задние лапы. Пробираясь вглубь северного района, Джесси пыталась найти нужное ей здание. То самое, куда ее когда-то доставили, избитую и изможденную. То самое, откуда ей спустя многие годы удалось сбежать лишь по счастливой случайности. Девушка искала низкую кирпичную постройку, без какой-либо облицовки, рядом с которой должна была находиться огромная фабрика, служащая главным ориентиром. Радуясь, что решила заранее все проверить, Джесси смогла найти адрес той самой фабрики в сети, после чего пробраться сначала на ее территорию, а после и в здание из красного кирпича, оказавшееся складом, было лишь делом техники. Буквально часом ранее эта девушка собиралась позорно сбежать от всех произошедших тогда событий, позволив болезненным воспоминаниям и дальше терзать ее и без того пострадавший разум. Но уже сейчас она решительно пробиралась вперед, истребляя призраков своего прошлого одного за другим. Каждый поворот, каждый знак, вывеска и даже некоторые встреченные по пути растения вызывали волны раздражения из-за всплывающих воспоминаний, что не так давно порождали лишь апатию и жалость самой к себе. Джессика чуть ли не в точности следовала маршрутам, по которому когда-то выбиралась из этого богом забытого места, но в этот раз вела ее вовсе не жажда свободы, как это было чуть больше года назад, и даже не жажда мести. Джессика ведь и не собиралась мстить, даже после вступления в Эр, да и кому, отцу, что продал ее Гонту. Так он уже давно мертв, был зарезан, словно один из ее давнишних пациентов. Самому Гонту, ха, руки короткие, чтобы так просто достать одного из влиятельнейших людей Селадон-Сити. Может, лиги покемонов, что допустили подобное, даже не смешно. Однако вот она, здесь, решительно продвигается меж зданий, пробираясь к заводу, принадлежащему больному ублюдку. Зачем? Чего она хочет добиться? Что хочет сделать? Если бы Джесси знала ответы на эти вопросы, то точно не рискнула бы действовать в одиночку. Наверняка она бы сумела убедить Джеймса присоединиться к ее карательной операции. Если бы у этой операции был хоть какой-то значимый смысл, освободить рабов, вынужденных под угрозой побоев и голода каждодневно марать руки в крови невинных, так Гонта это не остановит. Недели не пройдет, как ублюдок возобновит все потери. Может, собрать улики и поставить их полиции и лиге? Так на Гонта это опять же совершенно не повлияет. Государственный деятель, второе лицо города, да и в лиге он имеет множество связей. Остается лишь физическое устранение Гонта, человека, что активно ведет свой бизнес вместе с Эр, ведь иначе он попросту не смог бы раздобыть такое количество различных покемонов, не вызвав соответствующих вопросов. Нет, Джеймс здесь точно не помощник. Невозможно убедить человека в том, во что сам не веришь. Во всяком случае, у Джесси таких навыков нет, о чем она была прекрасно осведомлена. Но раз уж Джессика решилась таки на хоть какие-то действия, то начать стоит с пусть и совершенно бесполезной, но вполне осуществимой вещи. Освобождение рабов. Судя по шрамам на теле ликитунга, сейчас как раз идет обучение кого-то нового, но вот откуда сама ящерка взялась в том баке, неизвестно, ведь Джесси прекрасно помнила, что, когда ее только-только начали ломать, пытаясь заставить зарезать еще живого покемона, некоторые кормежки состояли из мяса убитых ей уже покемонов, отчего по первой редкая трапеза проходила без слез и рвоты. Поморщившись от вновь навалившихся воспоминаний, как сквозь слезы, сдерживая рвотные позывы, маленькая Джессика дрожащей рукой совершала свой первый надрез, как активно начинал брыкаться и визжать бедный Ликитунг, девушка подумала, что тогда ее хозяин не опускался до работы с детенышами, позволяя тем, хотя бы, вырасти. И связано то было, конечно, не с милосердием Гонта, а с банальной прибылью. У взрослых покемонов и органы больше, и металлы чище. Тем не менее, впереди показался высокий забор, за которым виднелся довольно крупный завод. У Джессики нет навыков и опыта Джеймса, хотя какую-то науку тот и успел ей передать. Нет у нее и летающего покемона, способного поднять своего владельца на ближайшую возвышенность, дабы тот мог получить какой-никакой обзор на закрытую территорию. Однако у нее есть ее лади, а также пара собственных, не раз отработанных приемов. Так и сейчас, лишь подойдя к высокой ограде, что представляло собой забор из толстой плетеной проволоки, Джесси, предварительно осмотревшись и убедившись в отсутствии лишних глаз и камер, натянула ворот своей черной водолазки до самого носа, спрятав при этом яркие выделяющиеся волосы под черной же вязаной шапкой, что из-за скрытого под ней пучка выглядело несколько неестественно. Пройдя вдоль забора в поисках подходящего места, она довольно скоро нашла его. Пусть и следствие со свалкой вызвало нервное подергивание век. Вновь осмотревшись, и не увидев изменений, девушка натянула ворот водолазки под самые глаза, дабы не чувствовать вонь, и сняла со своего черного пояса покебл, оперативно вызвав подросшую до 5 метров в длину фиолетовую змейку. «Работаем», — шепнула она, кивая в сторону забора, и лишь легкий треск погремушки был ей ответом. Припав всем телом к земле, змея, как и ее хозяйка, замерла, полностью сосредоточившись на ощущаемых сквозь землю вибрациях. У Иконс нет развитого слуха Мьюта. Более того, она, как и большинство змей, практически полностью глуха, и воспринимает окружающий мир только лишь за счет зрения, которое у этих древесных змей развито неплохо, и вибраций. Лишь убедившись в отсутствии гостей, змейка приступила к уже давно отработанной схеме. Секунда сосредоточения, и из открытой пасти вырывается тонкая струйка красноватой жидкости, что при соприкосновении с металлом забора начинает активно шипеть и испаряться. Десяток плевков, и отверстие, в которое с трудом, но протиснется кто-то, обладающий осиной талией Джесси, готово. Вот девушка и оказалась внутри, совершенно незамеченной для окружающих, и лишь небольшая дыра в сетчатом заборе указывает на присутствие на территории завода посторонних. Только место проникновения было выбрано не от балды, ведь именно здесь рос довольно приличных размеров кустарник со стороны внешнего мира, пока с внутренней стороны этот кусок ограды был прикрыт несколькими мусорными баками, которые придется обойти, чтобы заметить дыру. Вновь мусор, тяжело вздохнула Джесси, радуясь, что в этот раз не забыла про водолазку. Крадучись, ведомая постоянно контролирующая округу Иконс, моментально замирая и прижимаясь к земле по сигналу погремушки, Джесси довольно споро продвигалась к нужному ей кирпичному зданию. Именно там должны жить невольцы, и именно там они и работали. Оттуда же, вместе, как сейчас понимает девушка, с обычным сырьем, что производил завод, должны раз в неделю вывозить извлеченные из тел покемонов органы и драгоценности, привозя при этом новые ресурсы для рабочих, а иногда и самих рабочих. Заходить официально, конечно, девушка не собиралась, потому, вновь используя кислоту Иконс для растворения решеток на окнах, Джесси с легкостью проникла внутрь, сразу же скрываясь за одной из холодильных камер, в которые когда-то давно она с трудом укладывала ящики с органами до контейнера с жидкостями. Действуя крайне медленно, получая за это урезанные порции пищи и лишний удар дубиной, но все же не расплескивая содержимое, ведь одного ожога от яда тентакула, что до сих пор напоминало о давних днях совсем уже небольшим красным пятнышком на лодыжке, ей хватило за глаза. Поддавшись ностальгии, Джесси далеко не сразу заметила одну выбивающуюся из воспоминаний деталь – звук. Помещение было погружено в могильную тишину. Не было ни привычного визга и стона умирающих покемонов, ни шума, издаваемого рефрижераторами, печами, машинами и станками. Даже ругани надзирателей, и той не было. Да и пыль, не только на полу, но и на холодильнике, явно указывала на заброшенность помещения. Отринув всякую конспирацию, пораженная собственной догадкой девушка поднялась во весь рост, увидев полностью пустое заброшенное помещение. Ни разделочных столов, ни следов крови, ничего, пусто. «И как же, я же», — пораженно шептала она, Полная решимости побороть свое неприглядное прошлое, Джесси наткнулась на суровую стену реальности. Ее не было в этом месте больше года. Каковы шансы, что после побега одного из незаконно удерживаемых людей, все это предприятие не сменит место дислокации? Что всех других работников не утилизируют, начав набор новых? Что любые следы и улики не будут моментально уничтожены? И почему столь простые вопросы не пришли в голову Джессики раньше? Глава 67. Дела ракеты. Итак, я снова здесь. Почему так долго не было главы? Отвечаю, а заодно анонсирую. У меня были серьезные проблемы на работе, но они остались позади. Нет работы, нет проблем. В связи с вышесказанным, у меня появилось чуть больше времени для творчества. Пока что, я решил попробовать пожить за счет фиков. Уж больно нравится мне это дело, но на одних покемонах, первый том которых я продолжу выкладывать абсолютно бесплатно, как и было написано когда-то давно, выжить не получится, в связи с чем я анонсирую вторую свою работу, которую буду писать параллельно. Фэндом, Оверлорд, Раноби Манга Аниме. Чуть больше подробностей в моем бусте, ссылка в профиле. Если кому-то это будет интересно, то вся основная информация о новой работе будет также выкладываться в бусте, а здесь будет только лишь самореклама, когда начну выпускать главы. Вступление как-то затянулось, за что прошу прощения. Приятного чтения. Глава 67. Дела ракеты. Опечаленная, выбитая из колеи Джесси, склонив голову, медленно брела в сторону ее временного жилища, глядя себе под ноги. Она совершенно не замечала своего окружения, и лишь удача, да счастливый случай не давали ей угодить прямо под колеса несущегося на красный идиота на очередном пешеходном переходе. И повод на столь сильное углубление в себя был вполне очевиден, ведь как только Джессика решилась бороться со своим прошлым, решилась раз и навсегда избавиться от гнетущих воспоминаний, от преследующих ее ночных кошмаров, судьба, мерзко ухмыльнувшись, вновь совершила сокрушительный удар, что при всех пережитых девушкой невзгодах ощущался лишь легким щелчком по ее милому носику. Но чем больше она думала об этом, тем сильнее сжимались тиски тревоги в ее груди. Если это действительно мелочь, то отчего же так сильно жжет глаза? Если для нее это лишь пустяк, то откуда появилась пара мокрых дорожек на щеках? «Все, что я хочу», — думала Джессика, — «вновь почувствовать душевное спокойствие. Неужели это так много? А, вы мне?» Обернулся к странной девушке, проходящей мимо молодой парнишка, стянув с уха наушник. «Нет», — сухо ответила она, даже не посмотрев на собеседника. Этот город вселил в нее сумятицу и, казалось, делал все, чтобы не дать девушке желаемого. Лишь у самых дверей в их квартирку Джесси опомнилась, поспешив перевести себя в порядок, и если очистить голову от мерзких мыслей было решительно невозможно, то вот избавиться от внешних следов недавнего приключения, как и идущий следом за ним истерики, вполне. Очистив черную одежду от грязи и пыли, а также убедившись в отсутствии грязных разводов от слез на щеках, Джессика решительно распахнула входные двери, стараясь принять как можно более естественный вид. Каха-каха, фу. Квартира была заполнена вонючим сизым дымом, а запах гари, казалось, мог соперничать с вонью дымовой завесы Коффинга Джеймса. Пройдя вглубь и остановившись у дверного проема, ведущего на кухню, откуда и валил столб дыма, Джессика все же не выдержала и вновь натянула ворот водолазки под самые глаза. «О, ты вернулась!» Мерзкий, скрипучий голос звучал привычно, а зная о кулинарных способностях их отрядной головной боли, можно было не сомневаться в личности виновника задымления. «Мя-я-ют!» Едва не прошипела Джесси, словно рассерженная кошка. «Какого черта? Вообще-то это не я!» Из проема показалась наглая кошачья морда, точнее не совсем я. В общем, вот, вновь скрывшись за дверьми, кот вернулся уже в компании более-менее оклемавшейся ящерки, что слегка сонным взглядом осматривала свое новое окружение, иногда беззвучно открывая ротик. «Это все он», — гордо заявил кошак, протягивая ящерку вверх. «Что он? И что там горит?» «Ничего не горит, я просто готовлю. Откуда тогда вонь?» «Ну-у-у, когда я грел себе мясо, твой детеныш очнулся и начал очень громко и мерзко визжать. Почему он не издает звуков?» Закаменев лицом, спросила Джесси, внимательно изучая Ликитунга, активно двигающего челюстями. «Ты за кого меня принимаешь? Я, может, и негодяй, но на детеныша лапу не подниму. Почему он не издает звуков?» «Да жрет он!» — недовольно фыркнул кот. «Ли, видишь и вообще, сама за ним следи, если настолько мне не доверяешь. Я, вместо своего законного отдыха, вынужден следить за притащенным тобою с улицы детенышем, пока ты непонятно где прохлаждаешься. И это твоя награда. Меня крайне обижает подобное ко мне отноше. С кухни раздался мощный хлопок, и в следующий миг прямо над головой Миута пролетел некий объект, с силой врезавшись в стоящий в коридоре комод. Пробив тонкую деревянную дверцу, снаружи осталась торчать половинка слегка дымящейся металлизированной крышки от сковородки, на обугленные края которой внимательно глядели все присутствующие. «Упс», — произнес покемон в гробовой тишине, прерываемый подозрительным треском с кухни. «В общем, держи, а я пошел». Преодолев таки дверной проем, покемон сунул в руки Джессики кроху Ликитунга и сам, как ни в чем не бывало, направился в сторону выходной двери, спокойно обогнув обомлевшую от подобной наглости девушку. «Мя-я-я-ют!» Не то взревела, не то зарычала она, отчего наглый котяра припал на все четыре лапы и рванул к выходу с куда более существенной скоростью. Что за вонь? Открывший входную дверь Джеймс был благополучно сбит с ног, дабы послужить трамплином для удирающего со всех лап Миута. «Он опять готовил?» — спросил лежащий на полу парень, любуясь плавными переливами дыма под самым потолком их прихожей. «Хайререр!» — бессильно рычала девушка, поудобнее перехватывая Ликитунга. «Избавься от дыма!» — бросила она Джеймсу. «Пожалуйста!» — дополнила, немного подумав, скрывшись на кухне. «Ага!» — тяжело вздохнув, Джеймс поднялся с пола. Глянув Джессике вслед, он, издав очередной вздох, показывая им всю ту боль, что испытывал профессиональный диверсант, вынужденный подчиняться едва начавшей свое обучение девчонке, причем по неизвестной даже для него самого причине, достал покебол и выпустил наружу своего покемона. «Висп, будь так добр», — буркнул он, также двигаясь в сторону кухни. «КФ», — грубым, хриплым голосом протянула левитирующая под самым потолком каменная сфера. Уже спустя миг весь витающий в воздухе дым начал стремительно всасываться в полые кратеры на теле покемона, пока сам Коффинг начал медленно передвигаться в сторону источника задымления. И пока недовольный сферообразный покемон вынужденно подрабатывал газовым пылесосом, Джеймс отправился на кухню, помогать своей подруге разгребать последствия пришествия отрядной головной боли к холодильнику, и плите, и духовке, и даже посудомойке. Да как он вообще умудрился забить слив в раковине собственной шерстью, негодовал синеволосый откуда-то из-под мойки. «Я убью его, я честно его убью», — вторила ему Джессика, стоящая на выдвинутом в середину комнаты столе и оттирая ошметки пищи с потолка, зачем внимательно наблюдал пожевывающий выделенный ему пучок салатных листьев Ликитунг. Джесс вдруг перешел на серьезный тон. «Джеймс, скажи, что тебя так беспокоит в последнее время? Мы не лезем в прошлое друг друга. Помнишь?» «Помню. Но сейчас твои проблемы влияют на нашу результативность. Если это возможно, я хотел бы помочь тебе разобраться с ними, пока не закончился наш отпуск». Джессика молчала. Едва отвлекшаяся от неприятных дум, девушка была вынуждена вновь окунуться в них с головой. Она, как и сказал Джеймс, решила разобраться со своими проблемами, пока у нее есть такая возможность. Разобраться раз и навсегда. Вот только как, еще бредя по городу, Джесси неоднократно задавала себе этот вопрос. Что делать дальше? Освободить рабов? Хорошо. Откуда? И как? Или может попытаться достать Гонта? Так ей попросту не проникнуть в одиночку в его особняк. Это при условии, что Джессика вообще сможет, не привлекая к себе внимания организации и используя ресурсы этой самой организации, ибо никаких иных связей у девушки нет, выяснить точный адрес одного из ее клиентов. Джеймс же, в свою очередь, также не спешил продолжать диалог. Позволяя своей подруге собраться с мыслями, он спокойно продолжал свою внеплановую подработку сантехником, готовясь также к починке, а то и замене духовки, если не всей плиты целиком. «Ну хорошо», — сказал он, вылезая из-под раковины и вытирая руки о приготовленное загодя полотенце, «я действительно не собираюсь лезть в твою жизнь, но и дальше делать глупости не позволю». «Глупости? Ну, например, тайное проникновение на территорию завода посреди рабочей смены». Лицо Джеймса сделалось жестким, пока по нервам девушки натуральным образом прошлась волна шока. На секунду, даже на миг, Джесси ощутила глубокое, ничем не обоснованное отчаяние. В глазах ее потемнело, голова начала нещадно кружиться, а в животе словно поселился ураган перьев, неприятно скребущих где-то пониже пупка. Лишь на миг, которого вполне хватило, чтобы и без того стоящая не в особо устойчивом положении девушка, под испуганный писк Ликитунга, рухнула со стола вниз, прямо в объятия вовремя среагировавшего Джеймса, лицо которого приняло обеспокоенный вид. «Джесс, ты в порядке?» Он тряс ее за плечо, предварительно усевшись на пол и аккуратно уложив к себе на колени столь приятную любому мужчине ношу. «Да-да», все еще в шоковом состоянии кивнула она в ответ. «Откуда ты узнал? А ты думаешь, что после устроенного в борделе, я так просто отпустил бы тебя в неизвестность?» «В борделе? А что? В том-то и дело, что ничего. Ты вообще не среагировала ни то, что на кучу вооруженных людей, то входящих, то выходящих из того места, но даже на нашего связного, от которого кровью несет за версту, умудрилась вообще не заметить его присутствие», экспрессивно высказывал Джеймс, не стремясь, однако, выпускать девушку из объятий, хотя и та, в свою очередь, не особо и вырывалась, пристыженно выслушивая своего командира, и как мне реагировать на это. «Конечно, я практически сразу направился за тобой, я даже не...» «Именно, ты даже не заметила слежки, когда я не особо-то и скрывался, даже этот пушистый комок лени и проблем, и тот засек парящего под нашими окнами виспа. И что же я увидел? Бог с ним, с Ликитунгом, Джеймс», проследив за взглядом девушки, махнул рукой на сидящего на столе покемона, что с любопытством глядел на парочку сверху вниз, пожевывая зелень, завела себе покемона. «Пусть я никогда тебя в этом не ограничивал, даже покебол готов был подарить, но проводить несанкционированную операцию, вторгаться на частную территорию среди бела дня, ты понимаешь, что уже сейчас ты могла бы сидеть в полицейском управлении, если бы висп не вырубил спешащих на поднятую тревогу охранников». «Тревогу? А ты думала, что производственный склад будет просто так стоять, без охраны, без сигнализации, без ничего, или ты считаешь, что сигналка обязана в первую очередь предупреждать воров и нарушителей? Так это не так. Чему я вообще учил тебя все это время? Уже хорошо, что ты догадалась скрыть свои приметные волосы под шапкой, дабы не засветиться на камерах. А теперь, если ты не хочешь проблем с начальством, в виде меня», Джеймс чуть сильнее сдавил девушку в объятиях, отчего только сейчас Джессика обратила внимание на достаточно компрометирующую позу, в которой оказалась, «то тебе придется объяснить мне, на кой черт ты полезла на тот склад, и почему не известила об этом меня. Ну, я, там это...» Джесс, из голоса его пропали последние несерьезные нотки, отчего Джессике оставалось лишь тяжело выдохнуть, да начать рассказывать о своем нелегком жизненном пути. Она понимала, что либо Джеймс выслушает, поймет ее резоны и поможет девушке достичь желаемого, а то и узнать всю правду о ее отце, либо сдаст свою подчиненную высшей инстанции, как потенциального предателя организации, и тогда никто уже не сможет предсказать ее дальнейшую судьбу. Джессика сделала свою ставку, пусть и под давлением, а что будет дальше, покажет только время. Если бы какой-либо обыватель неожиданно решился прогуляться из самого центра Веридиан-Сити, в сторону запада, к плато Индиго, где ежегодно проходит главный чемпионат обоих регионов, занимающих этот материк, рано или поздно он наткнулся бы на совершенно неприметную тропинку, ведущую куда-то вглубь Веридианского леса. Далеко не каждый непосвященный в тайны этих мест прохожий сумеет распознать в чуть по-иному растущих кустах начало скрытого пути, но если это все же произойдет, и спрятанную от случайного взора тропку украсит новый ряд следов, то постепенно, по мере углубления в неизведанные края пространства вокруг визитера начнет обрастать слегка желтоватой паутиной, что однозначно даст указание на владельцев этих мест, отпугнув большинство случайных прохожих. Один из трех крупнейших ульев Бедрилу, расположенный в относительной близости от главной дороги, уже давно должен был быть уничтожен, ведь всем известен факт жестокости и мстительности этих хищных гигантских ос, что могут преследовать забредшего на их территорию бедолагу чуть ли не сутками кряду, и его бы уничтожили, если бы не странное поведение этих самых ос. Бедрилы из этого улья не нападают на путников. Их охотничьи угодья не затрагивают основного маршрута к плато Индиго, как бы близко ни прилегала дорога, а простилаются исключительно вглубь лесных массивов. И даже если кто-то не особо сведущий в окружающем мире заходил на их территорию, максимум, что с ним происходило, угощение парой безвредных, но больнючих укусов, что придавали постороннему значительное ускорение в обратную от улья сторону. Казалось, осы и сами понимали, что стоит им начать доставлять людям крупные неприятности, и по их душе начнется настоящая охота. Хотя так оно и было, ведь неспроста королева Юлия было выбрано место, столь близко расположенное к проезжей части. Точнее, оно было выбрано совсем не королевой. Стоит неаккуратному путнику упереться в преграду из множества липких коконов, как на того моментально начиналась загонная охота, цель которой не поимка добычи, и даже не устранение столь наглого, или даже глупого нарушителя, а сопровождение его к допустимым границам ареала обитания Бедрилу. Хочет он того, или нет, но путник будет вынужден покинуть вверенную осом территорию. Однако есть целых два способа пройти дальше. Устроить полноценную войну со здешними покемонами, что будут защищать свое гнездо и свою королеву до самого последнего воина, либо предъявить им специальное устройство, представляющее из себя настроенный на определенную частоту, крайне низкую, стоит подметить, камертон, сделанный по технологии регулирующего ободка Магнемайта. Лишь услышав гул нужной частоты, все без исключения бедрилы успокаиваются, позволяя нарушителю продолжить свой путь. Хотя какой он нарушитель, если у него есть ключ от одной из охранных систем этого места? Пройдя же вперед, избегая и огибая множество липких коконов где-то с добычей, а где-то с будущим потомством, гость Осиного царства буквально натыкается на хлипенькую с виду деревянную постройку, со всех сторон увитую все той же желтоватой паутиной. Здесь, в этом особом месте, уже нельзя встретить обычных бедрилу, ведь из приоткрытой двери вполне отчетливо виднеется пара огромных рубиново-красных фасеточных глазок. Далеко не каждый отважится зайти в пристанище королевы Роя, особенно если та сопоставима в размерах со взрослым Чаризардом. Более того, совершенно не свойственный этому виду покемонов длинный скорпионий хвост с огромным желтым жалом на конце заставит любого выпускника зала насекомого типа бежать от этого чудовища в ужасе. Королевой Бедрилу обычно становятся особые особи этого вида. Самые ядовитые, самые быстрые, или имеющие самый прочный хитин, это неважный аспект, хотя и влияющий на весь улей, ведь осы, порожденные такой королевой, сами унаследуют частичку ее особенности. Хитин у них прочнее, яд смертоносные, паутина липче. Неважно, ведь все это является преимуществом, что может позволить улью побороться за самые лакомные места этого леса. А важно здесь то, что конкретно эта королева, судя по исключительно внешним качествам, обладала целым рядом выделяющихся особенностей. Огромный сегментированный хвост, покрытый слоем жесткого хитина, с длинным толстым жалом на конце, однозначно содержит в себе сразу несколько десятков ядовитых желез, наверняка с различными составами яда, что только затруднит лечение. Наверняка, даже простая царапина станет смертельной для любого нарушителя спокойствия венценосной особы. Толстые, мощные лапы, что выгодно отличаются от обычных, едва заметных лапок нормальных бедрил, говорят о незаурядной физической мощи осы, что лишь подтверждается огромными, большими, чем все ее тело, шипованными сверлами на самых верхних конечностях. А крылья, что из-за своих размеров скорее подошли бы какой-то экзотичной бабочке, однозначно говорили о крайне малой скорости полета этой осы, но о немаленьком ее весе. При таких вводных остается лишь гадать, каким образом улей под контролем такой королевы до сих пор не захватил под свое влияние весь Веридианский лес, а ответ на этот вопрос скрывается в полу той самой хижины, прямо под тушкой опасного покемона, где и располагался практически неотличимый от общей деревянной фактуры люк. Длинные коридоры, формирующие из себя целую сеть тоннелей, являлись еще одной линией защиты, ведь в любой момент, любой отрезок подземного лабиринта мог быть завален по нажатию одной лишь кнопки. Да и было отсюда лишь два выхода: в логово королевы Улья, да в подвальные помещения стадиона Веридиан Сити, из которых есть лишь один прямой путь, в непримечательное темное помещение, одна из стен которого была обита десятком различных мониторов, в совещательную комнату лидера стадиона Вермиллион Сити, Джованни. Именно под его началом была создана сильнейшая королева Улья. Именно он определил место ее размещения, как и ареал обитания подконтрольных ЕОС, все, лишь бы оставить тайный лаз в сохранности. Конечно, сейчас этот ход не особо и нужен, ведь создавался он в те времена, когда в руках Джованни еще не было такого количества психических покемонов, способных к телепортации. Это сейчас он владеет целой телепортационной сетью, аккуратно приплетенной с общей логистикой Канта, но раньше, увы, Джованни приходилось рассчитывать только на свой ум и свою паранойю. Но не разрушать же всю систему тоннелей, за ненадобностью, та самая паранойя всегда нашептывала мужчине, что тайный выход лишним быть не может, особенно если он действительно тайный. Хотя ручаться за это тоже нельзя, ведь королева, как и ее рой, появились в той части леса много позже момента создания черного хода, как раз с целью скрыть его от настырных насекомоловов, так и норовящих устроить ночлег в заброшенной хижине, прямо на неприметном люке. В любом случае, свою роль это место еще сыграет, ведь комната, куда ведут все те запутанные тоннели, в последнее время крайне редко остается пустой. И даже сейчас, харизматичный гладковыбритый брюнет средних лет, облаченный в строгий черный костюм двойку, сидел в шикарном кресле посреди погруженного в сумрак помещения, задумчиво глядя в один из десятка мониторов, методично при этом почесывая своего верного персиана за ушком, отчего покемон задорно мурчал, помогая своему кошатнику-хозяину сосредоточиться. Нечто не давало ему покоя. Один из передовых планов Джованни стоял на грани полного провала. 10 лет ожидания и подготовки в любую секунду могут пойти коту под хвост, всего лишь из-за нелепой случайности. А ведь как все было просто на бумаге. Промыть мозги ученому, заставить того уехать в глушь, разработать и собрать нужную звуковую установку, и все для того, чтобы отследить наконец гнездовье драгонайтов, да взять его под контроль. С армией высококлассных агентов, снабженных модернизированными драконами, он, Джованни, уже мог бы начать действовать открыто. Приступить к планомерному захвату власти и искоренению Лиги как таковой, ведь лишь под его крылом, как свято веровал мужчина, Канта вновь сможет стать цельным, стать ведущим регионом, как было это раньше. Конечно, уже сейчас ему мало кто может противостоять в открытом бою, в том числе и чемпион со своими покемонами, как уже показала практика, но выступить открыто, значит заставить всполошиться вообще всех соседей, а вести войну одновременно с тремя регионами, их четверкой и их чемпионами Джованни пока не способен, как бы не был силен его козырь. Но, увы, никто в здравом уме даже не мог себе представить, что на зов откликнется не просто Драгонайт, но такая махина. И даже так, Джованни был уверен в возможности подчинить ту тварь, что смотрела на него с одного из мониторов, где прокручивалась запись с маяка на момент нападения. «Если бы не эта случайность», — тихо произнес он, увеличив изображение, дабы запечатлеть проваливающегося в тень Скара, с опаской поглядывающего на надвигающуюся на него лапу колоссального покемона, то в Лиге и не узнали бы о маяке. Но сейчас Джованни понимал, что забрать себе то место не выйдет, даже если он сумеет малыми силами уничтожить Синтию и четверку Канта, что уже будет крайне тяжелым испытанием, которое не сможет не оставить потерь, то Лига все равно уже знает о том месте, и заняться его спокойной приватизацией, да выращиванием армии драгонайтов никто ему не позволит. Потому, сколько бы Джованни ни крутил текущую ситуацию, как бы ни пытался найти иного подхода, ему остается только признать победу воли случая в этом раунде, и выложить на стол свой последний козырь. Не думал, что придется вновь обращаться к нему так скоро, он продолжал размышлять вслух, глядя уже на второй монитор, с несколькими наложенными друг на друга графиками, мощности должно хватить, но вот износ. «КХМ, шеф», — раздался голос из коммуникатора. «Я же просил не отвлекать», — спокойно подметил мужчина, нажимая на кнопку пульта, встроенного в подлокотник. Часть экранов разом погасла, оставив только сводки, касаемые работы стадиона. Между двумя основными мониторами отворилась дверь, по ту сторону которой царил такой же полумрак, как и в обители лидера стадиона. Под очи криминального босса, лидера признанной террористической на территории Канта, Джотто, Синнаихайн организации, именуемой «Ракета», предстал высокий гладковыбритый мужчина крупного телосложения с парой залысин на голове. Лицо его было крайне тяжело разглядеть из-за царящего в комнате сумрака, развеиваемого исключительно светом мониторов, висящих на стене за спиной визитера. Что случилось? Срочное сообщение из Силадон-Сити. Никто не стал бы так просто тревожить Джованни, нарушая его прямой запрет, а значит лидера и ожидают очередные сорванные планы, которые необходимо срочно переиграть. Проблемы. Как же много в последнее время проблем, удрученно думал мужчина, выслушивая доклад. «Ты уверен?» – шептала Джесси, крадясь следом за напарником. После памятного разговора прошла добрая половина дня, за которые набедокуривший было Мьют успел не только вернуться с вынужденной спасительной прогулки, но и загладить свою вину, притащив оголодавшимся командникам стащенные с рынка продукты. В чем, а в воровстве этому котяре не было равных, так что прощение наглый кот вполне заслужил, как и попытку вернуть доверие, вновь оставшись сидеть с Крохой Ликитунгом. «Абсолютно», — твердо ответил Джеймс, при помощи зеркальца проверяя наличие камер за поворотом. «Твой гонт живет здесь. Найдем гонта, сможем вызнать всю информацию. Получим информацию, освободим рабов. Я не про то. Ты уверен, что готов на предательство и ради меня? Тебе не кажется, что сейчас не время для подобных вопросов?» — подметил Джеймс, запуская в очередную камеру шарик с грязью Коффинга. Вязкая, едкая, липучая штука, легко пристающая к любому материалу и довольно быстро твердеющая после. Джесси закусила губу, принимая правоту коллеги. Сразу после того разговора Джеймс успокоил девушку, согласившись помочь ей разобраться с гонтом, для начала, никак при этом не высказавшись об идее раскрыть историю отца Джессики, ведь это означало пойти не против обычного клиента Р, но против всей организации. Однако даже то, что ее друг не просто согласился ей помочь, но даже сразу приступил к действиям, с легкостью выяснив адрес гонта при помощи открытых источников информации, все же в бытии довольно известной личностью есть и свои минусы, по-настоящему приободрила девушку. Джеймс же незамедлительно начал планировать операцию, разыскивая нужную ему информацию в сети. Составил примерный график перемещений цели, выудил данные об охранительных фирмах, с которыми та работает, и в целом получил уйму знаний о самом гонте. Хобби, предпочтения, возможно даже привычки и образ мышления. И все то время, что напарник был занят, Джесси лишь краем глаза отслеживала его движения, стараясь лишний раз не мешать, но в то же время опасаясь, что ее попросту сдадут вышестоящим. Ей действительно было стыдно, но в этом вопросе Джесси не могла доверять своему командиру на все 100. Но время шло, а попыток скрутить или усыпить девушку так и не предпринималось. И даже когда Джеймс зачем-то уходил из квартиры, оставляя ее одну, Джессика не пыталась сбежать, а лишь мирно принимала свою судьбу, понимая, что сбежать от Эр, и от ее друга, в частности, попросту не выйдет, ни с ее квалификацией. И каково же было удивление девушки, когда после очередной отлучки Джеймс вернулся только под самый вечер, вымолвив лишь одно слово: «Пойдем». С каждой услышанной по пути к нужному небоскребу подробности предстоящего плана Джессика все сильнее утрачивала связь с происходящим, ведь Джеймс чуть ли не прямо ей заявлял, что готов поступиться своими принципами и начать вести подрывную деятельность против одного из главных клиентов организации, что пусть и косвенно, но повлияет на Эр, причем непременно в худшую сторону. Путь до небоскреба, на озелененной крыше которого располагался особняк Гонта, одна из самых модных тенденций, позволяющая построить загородную виллу прямо в центре города, прошел для девушки совсем незаметно, ведь Джессика была целиком погружена в вываленные на нее детали. Проникнуть внутрь небоскреба – дело крайне простое, можно даже сказать тривиальное, отработанное не один десяток раз. Оказаться в комнате охраны и незаметно усыпить всех присутствующих, используя газ Коффинга, было уже сложнее, но и с этим парочка справилась играючи. Но вот дальше. Пробиться на самый верхний этаж, используя полученные в охранке пароли, ни с кем при этом не пересекаясь. Обойти большую часть наполненного прислугой особняка, вырубая по ходу действия камеры слежения. Факт нападения будет выявлен сразу, как охрана придет в себя, а значит и заморачиваться с полной скрытностью не было никакого смысла. Достичь основного рабочего кабинета Гонта, преодолевая все те же трудности. И все для того, чтобы не обнаружить там цели. Джесси была раздосадована, в то время как на лице Джеймса не дрогнул и мускул. Он явно ожидал подобного. Быстрый осмотр довольно просторного, ухоженного помещения, оформленного в темных древесных тонах, позволил компашке домушников отыскать сразу 2 сейфа, и если весьма крупная сумма наличности их совсем не заинтересовала, хотя во взгляде Джессики и мелькнул подозрительный блеск, то вот несколько крайне занимательных папок с бумагами, извлеченные из второго сейфа, моментально направились в одно из хранилищ Джеймса. И что дальше? Решать тебе. В тех бумагах вся информация по закупленным гонтам покемонам. Кого и за сколько он купил, на что их отрядил, какую прибыль с этого понес. И, конечно, информация о всех местах обработки товара. Этих данных вполне хватит, чтобы за одну ночь лишить его всех предприятий, а после уже можно будет подкинуть их полиции или лиге, смотря чего мы хотим добиться. То есть, с Гонтом нам встречаться не обязательно, именно. Но, я понял, тяжело вздохнул Джеймс, пошли. Видя нерешительность девушки, совершенно неуместную на фактически, вражеской территории, Джеймс лишь закатил глаза, да ухватил ее за руку, получив в ответ благодарственную улыбку и кивок. Криво улыбнувшись в ответ, он дал себе зарок, что вместо обещанного отпуска будет нещадно гонять эту красотку. По различным пентхаусам, уж больно сильно та расслабилась за время последнего задания, ей явно необходимо освежить память да проветрить рыжую головушку на нормальном, полноценном деле. Не успела парочка сделать и шага в сторону выхода из кабинета, как входная дверь решительно распахнулась, а внутрь влетел взмыленный молодой человек, облаченный в роскошную на вид шелковую пижаму светло-кремового оттенка, гармонично сочетающуюся с его блондинистыми волосами. «Кто вы?» – ошарашенно выпалил он, пока едва не вываливающиеся из орбит глаза бегали по помещению, останавливаясь то на одном из открытых сейфов, то на другом. Джеймс не собирался маскироваться и решил сразу дать понять хозяину поместья, по какой причине ему был нанесен визит. «Черт, охрана!» – едва не завизжал он, быстро оценив ситуацию. Юноша резко развернулся, дабы рвануть из кабинета прочь, но сразу же получил выстрел из наплечного тайзера Джеймса. Заряженный пылью из электрических кристаллов дротик угодил ровно под лопатку блондина, свалив его на пол. Тело бедняги сотрясало мелкая дрожь, все мышцы сковало спазмом, а вместо криков о помощи из горла вырывались лишь натужные хрипы. «Как удобно», — спокойно подметил Джеймс, доставая покебл с кофингом, «и ходить никуда не надо. А ты уверен, что сюда не сбежится вся охрана?» — несколько нервно спросила Джесси, глядя на валяющееся в ее ногах тело. «Уверен, что сбегутся», — кивнул Джеймс. Выпустив наружу своего покемона, он направил его в очищенный от камер коридор и запер за ним дверь, велев заполнить тот усыпляющим газом. А2. Сейчас, отработанным сотни и тысячи раз движением, Джесси сняла со своего пояса черную коробочку и быстро поглотила одну из хранимых в ней капсул. Сам Джеймс проделал ту же процедуру, окончательно защитившись от просачивающихся под дверьми крохотных доз газа. «У нас не так чтобы много времени, так что излей душу, и пошли». Нахмурилась Джессика. «Гонт», — он пнул лежащее на полу тело, — «он твой, можешь делать с ним что хочешь». «Но это не он», — удивилась Джессика, вспоминая, что уже тогда Гонт был стариком, когда перед ней лежал примерно ее ровесник. «Джесс, не сношай мне мозг», — устало вздохнул Джеймс, садясь перед телом на корточки.